Глава 15. Мы с Томми, облокотившись на перила, рассматривали море и небо, пока остальные точно не скрылись за поворотом. «Это просто трепотня», — сказал он наконец. Потом, после паузы... «Так говорят, когда себя жалеют. Трепотня. От опекунов я никогда ничего такого не слышал». Я двинулась в противоположную от жилища Мартина в сторону и не воспротивилась тому, чтобы Томми пошел рядом. «Да не огорчайся ты из-за этого», — продолжал Томми. «Рут сейчас все время так себя ведет, пар выпускает. И даже пусть это правда, пусть это насколько-нибудь правда, все равно, мы же ей с тобой сказали, какая разница? Оригиналы, с которых мы скопированы, кто бы они ни были, не имеют к нам отношения. И нечего, Кэт, из-за этого огорчаться». «Хорошо», — сказала я и нарочно подтолкнула его плечом. «Хорошо, хорошо». Мне показалось, хотя я не могла быть уверена, что мы идем к центру города. Я пыталась придумать другую тему для разговора, но Томми меня опередил. «Помнишь этот Вулвардс, где мы были сегодня? Пока вы все ходили по залу, я кое-что искал. Кое-что для тебя». «Подарок?» — я удивленно вскинула на него глаза. «Не уверена, что Рут бы это одобрила. Разве только ты ей сделал бы подарок посолиднее?» «Ну, вроде подарка. Но я не смог найти. Не собирался тебе говорить, но теперь появился шанс. Шанс еще раз попробовать. Только ты мне помоги. Я плохо ориентируюсь в магазинах». «Что-то я не понимаю. Хочешь сделать мне подарок, но я должна помочь его выбрать?» «Да нет, я знаю, что это должно быть. Просто...» Он засмеялся и пожал плечами. «Ну ладно уж, чего темнить. В том магазине у них есть полка со всякой музыкой, с массой кассет. Вот я и начал искать ту, которую ты тогда потеряла. Помнишь, Кэт? Только вот я позабыл, как она точно называется». «Моя кассета? Томми, я и не думала, что ты про нее знаешь». «Знаю. Это Рут мне сказала, и не мне одному. Она просила людей поискать, говорила, ты очень расстроена. Я пытался тогда ее найти. Тебе не стал говорить, но я много где смотрел. Я подумал, есть места, куда ты не сможешь сама заглянуть. Спальни мальчиков и тому подобное. Помню, я кучу времени потратил, но все без толку». Я взглянула на него и почувствовала, что мое дрянное настроение улетучивается. «Надо же! А я и знать не знала. Очень мило с твоей стороны, Томми». «Ну, хотел тебе помочь, но ничего не вышло. И когда в конце концов я понял, что кассета не найдется, я сказал себе, поеду когда-нибудь в Норфолк и там все-таки отыщу». «Норфолк — край потерь», — промолвила я и огляделась. «Вот мы в него и попали». Томми тоже огляделся, и мы остановились. Улочка, куда мы углубились, была узенькая, но не настолько, как та, где салон. Некоторое время мы по-театральному озирались по сторонам, потом захихикали. «А что, может, не такая уж и глупая была идея?» — сказал Томми. «Там, в Вулвардсе, кассет было очень много, и я подумал, наверное, есть и твоя. Но, кажется, ее там нет». «Кажется? Ты что, даже не посмотрел как следует?» «Посмотрел, посмотрел. Но дело в том, что очень обидно, но я не мог вспомнить название. Тогда в Хейлшеме я залезал к ребятам в коллекционные сундучки и чего только не делал. А теперь вот вспомнить не могу. Джули Бриджес или что-то в этом роде». «Джуди Бриджуотер. После захода солнца». Томми очень серьезно покачал головой. «Этого там точно нет». Я со смехом заехала ему в плечо кулаком. У него стало озадаченное лицо, и я сказала: «Томми, в Вулвардсе этого и не могло быть. Они торгуют новейшими хитами. А Джуди Бриджуотер — допотопное старье. Просто она случайно попала на одну из наших распродаж. Искать сейчас эту кассету в Вулвартсе мог только такой дурачок, как ты». «Ну, я же сказал, что не разбираюсь в таких вещах. Там так много было кассет, что я подумал...» «Много, но не все, Томми. Ладно, не переживай. Все равно это очень даже славная была идея. Я тронута. Отличная идея. Как-никак мы же в Норфолке». Когда мы двинулись дальше, Томми нерешительно заговорил. «Слушай, ну ты поняла, наверное, почему мне пришлось тебе сказать. Думал сюрприз сделать, но не вышло. Даже если бы вспомнил название, где искать, все равно понятия не имею. А теперь, когда ты все знаешь, ну помоги мне, а? Мы поискали бы вместе». «Томми, ну что ты несешь?» Я хотела сделать тон укоризненным, но не могла удержаться от смеха. «У нас час с лишним в запасе. Есть реальный шанс». «Томми, ты просто идиот. Ты что, действительно в это веришь? Во всю эту белиберду про край потерь?» «Ну, нет, не то, что прямо верю. Но почему не поискать, раз уж мы здесь? Ведь тебе, наверное, было бы приятно ее найти. И мы ничем не рискуем». «Ладно, так и быть. Ты полный идиот, но так и быть». Он беспомощно развел руками. «Тогда, Кэт, куда нам идти? Говорю тебе, я совсем не умею делать покупки». «Можно поискать в магазинах подержанных вещей», сказала я, чуть поразмыслив. «Где продают старую одежду, старые книги. Там могут быть ящики с пластинками и кассетами». «Хорошо. Но где они, эти магазины?» Даже теперь, когда я вспоминаю эту минуту, мы с Томми стоим на маленькой улочке и собираемся пуститься на поиски. Я чувствую, как во мне поднимается тепло. Вдруг все стало просто великолепно. Впереди час полной свободы, и лучшего способа провести этот час и придумать нельзя. Мне всерьез пришлось удерживаться от глупого хихиканья, от того, чтобы скакать по тротуару, как малый ребенок. Не так давно, когда я ухаживала за Томми в центре реабилитации, я заговорила с ним про поездку в Норфолк, и он сказал, что ощущал в точности то же самое. Как только мы решили отправиться на поиски потерянной кассеты, все тучи словно бы разом куда-то сдуло, и впереди у нас не было ничего, кроме веселья и смеха. Вначале мы заходили не в те места, в букинистические магазины или туда, где стояли старые пылесосы, и ничего музыкального не имелось вовсе. Спустя какое-то время Томми решил, что я понимаю в этом не больше, чем он, и заявил, что сам меня поведет. И по чистой случайности он сразу обнаружил улицу, где почти вплотную друг к другу торговали 4 именно таких магазина, какие нам были нужны. Витрины были полны платьев, дамских сумочек, детских ежегодников, а внутри стоял сладковатый аромат затхлости. Множество книг в мятых бумажных обложках, пыльные коробки, набитые открытками и всякими безделушками. Один магазин специализировался на всем хиповском, в другом продавались военные медали и фотографии солдат в пустыне. Но в каждом где-нибудь достояла большая картонная коробка, а то и две, с долгоиграющими пластинками и аудиокассетами. Мы шарили во всем этом, и, честно говоря, спустя несколько минут как-то даже почти позабыли про Джуди Бриджуотер. Мы просто получали удовольствие от того, что вместе копаемся в этих вещах. То расходились по разным углам, то опять оказывались рядом. Иногда, соревнуясь, лезли в одну и ту же коробку со старьём в пыльном закутке, освещенном случайным лучом солнца. А потом, разумеется, я ее нашла. Я быстро перебирала футляры от кассет, думая о чем-то постороннем, и вдруг... Вот она, эта картинка, под самыми моими пальцами, совершенно такая же, как тогда, годы тому назад. Джуди, ее сигарета, кокетливый взгляд на бармена, размытые пальмы на заднем плане. Я никакого восклицания даже не издала, как сделала бы, попадись мне что-нибудь просто любопытное. Я стояла там совсем неподвижно, глядя на пластмассовую коробочку и не зная, рада я или нет. На мгновение мне даже показалось, что тут какая-то ошибка. Кассета была отличным предлогом для всего этого нашего веселья, но теперь, когда она нашлась, мы должны были остановиться. Может быть, поэтому я, к моему удивлению, какое-то время молчала. Мелькнула даже мысль притвориться, что я ничего не видела. Чем-то он, этот футляр у меня перед глазами, неуловимо меня смущал, словно мне полагалось бы уже перерасти Джуди Бриджуотер. Дошло даже до того, что я выпустила футляр и позволила соседнему на него повалиться. Но узкой стороной он все равно смотрел на меня, и в конце концов я подозвала Томми. «Она, что ли?» В его вопросе прозвучал неподдельный скепсис. Причиной тому, скорее всего, была моя сдержанность. Я взяла футляр и держала в обеих руках. Потом вдруг почувствовала громадное удовольствие и что-то еще, что-то более сложное, грозившее заставить меня разрыдаться. Но я справилась с собой и всего-навсего дернула Томми за рукав. «Да, она», — ответила я и в первый раз восторженно улыбнулась. «Просто не верится. Мы и правда ее нашли». «А как, по-твоему, может, это та самая? Именно та, которую ты потеряла?» Я вертела в пальцах коробочку и узнавала все от и до. Детали оформления вкладыша, название песен, каждую мелочь. «Я отличий не вижу», — сказала я. «Но знаешь, Томми, может быть, их тысячи таких повсюду». Теперь уже я в свой черед заметила, что Томми не так торжествует, как мог бы. «Томми, ты, кажется, не очень-то рад за меня», — упрекнула я его, правда, тоном явно шутливым. «Рад, Кэт, еще как рад. Просто, ну, мне жалко, что не я ее нашел». Он усмехнулся и продолжал. «Тогда, после того, как ты ее потеряла, я много раз это себе представлял. Как я ее найду, как тебе принесу, что ты скажешь, и какое у тебя будет лицо, и так далее». Его голос звучал мягче обычного. Взгляд был сосредоточен на пластмассовом футлярчике у меня в руках. И вдруг я очень ясно осознала, что мы в магазине одни, если не считать старика за прилавком у входа, с головой ушедшего в свои бумаги. Мы стояли на чем-то вроде помоста в дальней части помещения, глухой и полутемной, где лежали товары, на которые старик, судя по всему, махнул рукой. Томми несколько секунд пребывал в каком-то оцепенении. По всей видимости, прокручивал в уме одну из былых своих фантазий о том, как он возвращает мне потерянную кассету. Потом внезапно он взял футляр у меня из рук. «Ну, по крайней мере, хоть куплю ее для тебя», — сказал он с усмешкой, и прежде чем я могла его остановить, спустился с помоста и пошел к прилавку. Пока старик искал кассету, соответствующую футляру, я еще чуть-чуть побродила в глубине магазина. Мне по-прежнему было немного жаль, что мы так быстро ее нашли. И только потом, когда мы вернулись в коттедж, и я была одна в своей комнате, я по-настоящему это оценила. То, что у меня опять есть кассета, и эта песня. Но даже тогда мои переживания были по большей части ностальгическими. И сейчас, если я достаю кассету и смотрю на нее, она ровно настолько же пробуждает воспоминания о том дне в Норфолке, насколько о старых хейлшемских годах.